Глава 18. «Охотник, поздравляю с трофеем», – заговорил переговорник. «Почему не доложил о выполнении?» Влад замер на секунду от неожиданности. Мысли метались лихорадочно. И тут заговорил уже свой переговорник, который на поясе, голосом Касси. «Влад, гарпунщиков бросаем. Надо уходить. Мы нарвались на патруль. Они впереди, вверху, и уже нас заметили. Пока есть возможность, нужно уходить. Перемещайтесь на стремительную и хримпы не забудь». «Подожди, Касси, дай мне 10 секунд». Влад выключил свой переговорник и включил корабельный. «Спасибо за поздравление. О выполнении не доложил, потому что не умею пользоваться корабельным переговорником. Один капитан на трофее, другой ранен». «Как он ухитрился получить ранение в таком деле? Что у вас там произошло?» «На шлюпе оказались отпетые головорезы, да еще в компании с бешеным троллем. С последним оказалось особенно сложно», — ответил Влад. «Боевой тролль?» «Да, доводилось встречаться. Эти тупые твари умеют быть очень быстрыми, а главное живучие, как плесень. Ладно, охотник, помощь нужна. Можем высадить призовую команду и лекаря». «Благодарю, помощь не требуется», — ответил Влад спокойным голосом. «Идем на базу». «Это в Гремлот?» – голос у собеседника стал каким-то подозрительно расслабленным. Влад беспомощно оглянулся на дядю Сашу. «Что отвечать? А если это проверка?» «Да нет, точно проверка. И что сказать? Где точно находится база, неизвестно. Да и вдруг Владу только показалось, что голос собеседника как-то не так звучит. Гремлот. Влад прекрасно помнил, находится как раз по курсу. Вполне может быть, что там действительно опорный пункт наемников. А если все-таки нет?» Пауза уже затягивалась, молчать дальше было нельзя. «Слушай, мне вот сейчас не до идиотских шуток. Какой еще гремлот? У меня ребра болят. Я сейчас в дно острова врежусь, потому что плохо разбираюсь во всех гремлинских рычагах и переключателях. А ты мне еще всякую дичь вчераешь. Заняться больше нечем, да?» «Прошу прощения, нужно было убедиться», – слегка смущенно ответил патрульный. «Счастливого пути и поздравляю с победой». «Спасибо», – ворчливо ответил Влад и отключился. А потом с облегчением уселся в капитанское кресло. Напряженный получился разговор. «Думаешь, поверили?» – спросил парень дяди Сашу. «С одной стороны, они вроде не идиоты, чтобы вот так легко повестись», – ответил сосед. «С другой, для них, похоже, сама мысль, что мы могли победить дикое. А с третьей, заподозрили все-таки. Проверяли ведь, и как сработала твоя отмазка. Короче, Владик, я не знаю». В этот момент опять заработал переговорник, на этот раз дяди Сашин. Влад свой отключил, чтобы Касси не вовремя не начала что-нибудь спрашивать. «Александр, что происходит? Вражеские корабли не нападают, продолжают движение как раньше. Почему Влад не отвечает?» «Они подумали, что стремительная трофей, и мы везем ее на базу», — объяснил дядя Саша. «Вызвали, чтобы узнать, почему не сообщили о результатах боя. Ну, Влад попытался их ввести в заблуждение, и вроде получилось. Но это не точно. Потому что наше вранье шито белыми нитками. Влад сейчас включит переговорник. Отключал, чтобы пока он отмазывался, ты его не спалила». «Так, ладно», — после паузы ответила Касси. «Я не понимаю, как это возможно, остается только поверить. Значит, продолжаем двигаться, как раньше». «Ага, продолжаем. Только надо бы все равно по сторонам смотреть. Тут, понимаешь, Касси, так получилось, мы не уверены, что проверку прошли. Так что черт его знает, может, они сейчас за подкреплением пошли или засаду какую готовят». «Да почему все ругаются чертом?» – возмутилась Касси и отключилась. Потом снова связалась и потребовала подробно описать происшедшее. Ну, дядя Саша и описал, даже разговор почти дословно пересказал. «Хорошо», – вздохнула девушка, – «тогда дальше по плану». «По плану так по плану», – вздохнул Влад, поднимаясь на ноги. Дядя Саша явно подумал, что он перенервничал из-за разговора с противником, но на самом деле Владу просто осточертело управлять гарпунщиком. Пульт управления уже просто видеть не хотелось, а впереди как раз предстояли маневры. «Дядь Саш, может, ты меня сменишь, а я бы тебе помогал?» «Не-не-не, Владик, я уже старый для такого. Ладно, ослик, там все просто и понятно. А тут органов управления, как в авиалайнере. Я на такое не подписывался, а ты как раз сам вызвался». «Да какой авиалайнер? Мы тут можем рухнуть только при посадке», – вяло подумал Лопатин. Дальше спорить с соседом не стал, ясно, откажется. «Дядя Саш, а вот насчет того, что ты старый, у тебя никаких странных ощущений после лечения не появилось?» – осторожно спросил Влад. «А то, знаешь, мне кажется, у тебя лысина обрастает, да и в целом ты прям хорошо выглядишь». «А заметно, да?» – напряженно спросил сосед. «Я еще на острове обратил внимание, в зеркало-то, сам понимаешь, редко смотрюсь. А тут как-то глянул, мать честная, я так сороковник выглядел. Один в один, как на фотографии, на паспорт. Сначала подумал, потому что бухать перестал, вот типа организм и обрадовался. Но знаешь, что-то я не видел, чтобы волосы у бывших алкашей отрастали». «Угу», – кивнул Лопатин, – «я тоже не видел». «Короче, уже понятно, что это после твоего лечения, блин, нетрадиционного. И это, Владик, очень-очень паршиво и очень страшно. Ну, то есть я-то рад, ясен перец. Кому ж пожить не захочется подольше? Вот только для нашей компании в целом это очень паршиво. Надо объяснять, почему». «Не, дядь Саш, не надо. Я давно заметил и тоже молчал. Я даже думаю голову себе подбривать», – признался сосед. «А что седина зарастает, скажу, что подкрашиваю. Мне вообще кажется, друзья наши в человечьей физиологии не слишком разбираются и могут не заметить, если им не сказать самостоятельно. Это больше для наших на острове. Соплеменники-то заметят точно. Вон, ты уже заметил». «Угу», – кивнул Лопатин. «Но сильно не заморачивайся. Веди себя, как будто ничего не происходит. И остальные будут считать так же. Но ведь согласись, это очень круто. Эликсир молодости. Ты, дядь Саш, что думал, когда гелиотроп ловил?» «Думал, что пожить еще хочется. И чтоб ничего не болело и не скрипело. Похоже, ты прав, Владик. Это чудо-хрень желание исполняет. Но если мы об этом расскажем... Короче, тут два варианта. Либо мы об этом тщательно молчим и рот на замке, и все такое, либо активно всем рассказываем, чтобы вообще все знали. Тогда мы резко станем снова не очень ценными, и все типа будет хорошо». «Угу, у нас может быть, а вот как после такого станет жить Айкумена? Это интересный вопрос. Представь, если б на Земле вдруг изобрели доступный для всех эликсир бессмертия. Конец света был бы», – кивнул сосед. «И здесь тоже будет. Так что да, лучше помалкивать. Ей-богу, если б я какой-нибудь телепортацией обзавелся, как ты, или другой какой сверхспособностью, нам было бы значительно легче жить. Тоже, конечно, стрёмно, но все же не эликсир жизни. А еще знаешь, что подумал? Это ведь может только один раз действовать. Ну типа поймал гелиотроп, что-то получил и все. Больше от него ничего не получишь, сколько не хватай. Тогда еще ничего, хотя пожить подольше и мне тоже хочется, это да». «Проверять надо», — вздохнул сосед, — «причем на мне, потому как ты и так молодой. Но это лучше как-нибудь при случае, и сделать надо в тайне, даже от наших друзей. Ты не подумай, что я им не доверяю, просто мало ли как, например, Кассия отреагирует. Она, как долгоживущий демон, может не понять, если вдруг у ее расы появится еще один такой конкурент». Влад и с этим был полностью согласен, а еще парню очень интересно было понять, что же получил от гелиотропа дружок. Тоже молодость. По собаке, ну непонятно, он и до того не старый был. Все равно, наверное, рано или поздно проявится, а даже если и нет, ну и хрен с ним тогда, но интересно, да. Продолжить интересную беседу не удалось, потому что пора было начинать маневрировать, и Влад не то что разговаривать, дышать иногда забывал. «Да уж», – ворчала Касси в переговорник, – «если б сейчас на нас смотрел кто-то из снежных волков, обмануть их не вышло бы». Корабль действительно двигался так, будто тот, кто им управляет, только что пережил инсульт. Второй трофей, за штурвалом которого сидел Хримп, таких кульбитов не показывал. «Я не понимаю, это у всех людей такая неспособность управлять воздушными кораблями? Или ты, Влад, особенный?» – ехидно комментировал очередную ошибку Гремлин. «У вас просто управление идиотское. Когда я управлял своим самодельным брандером, все нормально было, и ослик меня тоже прекрасно слушался». «Но ты сравнил. Да если б сюда впихнули управление от твоего ослика, этот кирпич вообще мог бы лететь только прямо или куда-нибудь. Ладно, сейчас руки убрал от пульта и делай только то, что я скажу. Я специально встал в такое же положение, что и ты, так что просто повторяй за мной и даже не думай о самодеятельности, понял?» Влад принялся послушно выполнять указания, и, о чудо, корабль начал двигаться туда и так, как было нужно. Да, с небольшими задержками, но в целом теперь можно было подумать, что судоводитель просто очень пьян, а не страдает от нарушения мозгового кровообращения. И от этого стало еще обиднее, потому что повторить все эти действия у Влада бы не получилось даже под дулом пистолета, слишком много. «Чувствую себя кретином и идиотом», – ворчал Лопатин, уже не заботясь, услышит ли его кто-нибудь или нет. «Видно, зря я надеялся в будущем раздобыть или построить кораблик пошустрее ослика, чисто для себя. Все равно ни хрена не получится». «Владик, ты видел панель управления в стремительной?» – спросил дядя Саша. «Ну, видел», – кивнул Лопатин. «Ну так чего ты ноешь, раз видел? Там же все тоже немного проще с управлением. Не так, как у нас на ослике, но при этом вот этой тысячи кнопок и рычажков там точно нет. У меня складывается впечатление, что гремлинам просто нравится все усложнять. Любят они, когда все непросто. Вот и суют переключатели, куда ни попадя. Да я пока смотрел, как ты за хримпом повторяешь, 100% видел, что разные переключатели одно и то же действие производят. Только видно при разном положении других переключателей. Это же бред!» Влад ничего такого заметить не успел, но дядя Саша поверил и немного успокоился. Если все действительно так, значит дело не в его кретинизме, а в особенностях гремлинской культуры. Тройка кораблей потихоньку выползла из-под края материкового диска, поднялась повыше и направилась в сторону тверди. «Вот сейчас очень осторожно», — объясняла Касси. «Здесь хримп оказался некомпетентен. Так что сейчас дальнейшие действия должна была объяснять Демонесса. А уж потом гремлин переведет для непрофессионала в конкретную инструкцию, когда сам поймет. Как только мы попадем в повышенное поле тяготения, корабли начнут падать. В этот момент нужно будет увеличить тягу основных вертикальных двигателей. Как вы знаете, на стремительной это рычаг, который нужно поставить в положение твердь-1. Полагаю, на гарпунщиках тоже что-то подобное есть». «Угу, есть», — согласился Хрим. «Влад, тебе нужно будет перевести шестой сверху справа переключатель в положение 2, потом третий во втором ряду слева в положение вкл, и сразу вслед за этим одновременно перещелкнуть второй справа тумблер на другую сторону и вжать серую кнопочку. Она такая единственная на всей панели». «Черт возьми, что у вас там за управление?» — ошеломленно ответила Касси, даже не заметив, что и сама чертыхнулась. Между тем, Влад, правда, с помощью дяди Саши, смог повторить все сказанное и даже не угробил корабль. Гарпунщик, конечно, поначалу провалился на пару сотен метров, но запас высоты был, так что обошлось. «Касси, а почему мы не прошли над островом?» – спросил Влад. «Мы ведь могли просто подняться выше, чем действует поле тяготения, и потом спуститься там, где нам нужно». «Влад, ты еще слишком мало знаешь об Айкумене», – ворчливо ответила Демонесса. «Для того, чтобы выйти из повышенного поля тяготения, придется подняться на такую высоту, что оттуда материк будет почти не виден. Это бесполезно. К тому же у нас на такое гелиотропа не хватит». Лететь над твердью оказалось на удивление не сложнее, чем над бездной. То есть тоже трудно, но терпимо. А если по прямой, то и вовсе можно выдохнуть и успокоиться. Вот только Касси старалась избегать поселений, так что повозиться с маневрированием все-таки пришлось. И все бы ничего, если бы дядя Саша, который еще и роль кочегара исполнял, а именно устанавливал гелиотроп в специальные ячейки в машинном отделении, как только на пульте загоралась лампочка «Низкий уровень энергии», после очередного похода в машинное отделение сосед вернулся и с озабоченным видом сообщил. «Владик, ты не знаешь, нам еще долго лететь? А то я последний загрузил, НЗ только осталось, но мы его вроде как решили не тратить». Влад тяжко вздохнул и достал переговорник, спросить у Касси. Какие-то горы они как раз пролетали, и судя по тому, как далеко тянется хребет, те самые, железные. Но вот как далеко находится город Камнепад, в который они решили попасть, Влад не знал. «Ребята, у нас гелиотроп кончается. Как думаете, долго еще лететь?» – спросил Лопатин на общем канале. «Нечего было так рыскать из стороны в сторону», – тут же ответил Хримп, но потом после паузы добавил. «Хотя да, у меня тоже все. Не рассчитали, похоже. До Камнепада километров 30-40, с учетом повышенного расхода на твердью, без НЗ не долетим». «Ну что ж делать?» – тяжко вздохнула Касси. «Бросать их здесь будет совсем обидно. Используем запасы. Надеюсь, оставшегося нам хватит, чтобы расплатиться за недостающие ингредиенты». Однако выяснить это так и не получилось, потому что уже через пару минут Касси связалась с капитанами. «Ребята, Тришка заметил впереди бой, придется обойти. Вон на том перевале, чуть справа по курсу, кто-то кого-то теснит». Влад собирался последовать примеру Хримпа и отвернуть в сторону, но тут взгляд зацепился за что-то ярко блеснувшее совсем недалеко от корабля, как раз на том перевале, о котором сказала Демонесса. Не так часто в мире без солнца что-то блестит, поэтому взгляд невольно задержался. Крохотную на таком расстоянии человеческую фигурку, по идее, никак нельзя было заметить, если бы она не светилась. Любопытство оказалось сильнее необходимости рулить кораблем, и Влад схватил бинокль, нашел фигурку. Это был Витязь. Пластинчатый доспех с начищенными до блеска бляхами, островерхий шлем, красный плащ, как на иллюстрации какой-нибудь былини. В правой руке Витязь сжимал меч, в левой у него был метатель. Воин держал узкий проход, не давая врагам пройти. На него наскакивали несколько снежных волков и двуногих, и в волчьей форме, и каждый раз откатывались. Воин двигался с такой скоростью, что Влад не всегда мог уследить за ним глазами. В какой-то момент, когда на него навалились сразу несколько наемников, он снова вспыхнул и на несколько секунд ускорился еще немного. Двигался так ловко, что профессиональным наемникам было нечего ему противопоставить. Двумя ударами сбил с ног противников, не прерывая движения, выстрелил из метателя, подстрелив одного из волков. Шагнул вперед и бросился в атаку на других противников. Непонятный прилив сил явно закончился. Теперь Витязь сражался с обычной скоростью. Но противникам от этого было не сильно легче, и все-таки их было слишком много. «Касси, там наших бьют, я сажусь». «Куда ты садишься?» – Хримп отреагировал первым. «Там некуда садиться, корабль угробишь. Да ты и на ровном-то убьешься, а тут горы и камни». «Плевать», – ответил Лопатин. «Я не знаю, что это за чувак, но я определенно не хочу, чтобы его прикончили. А его там, понимаешь ли, сейчас задавят. А хотя хрен с ним, дядя Саш, давай ты за штурвалом, а я на помощь». С этими словами Влад схватил автомат, последний заполненный магазин остался, и телепортировался к месту сражения, за спину к нападавшим. Здесь уже все заканчивалось. Витязь стоял на одном колене, опершись левой рукой на камень. В правой он по-прежнему сжимал меч. Сдаваться он явно не собирался, но судя по количеству крови на снегу, долго не продержится. Однако воитель явно заставил себя уважать. Четверо оставшихся сприганов так и стояли позади, не решаясь подойти, а может просто ждали, когда воин окончательно ослабеет от потери крови. Ждать, чем закончится бой, Влад не стал. Перенесся он очень удачно, как раз за спины противнику. Короткая очередь, и все трое падают на снег. Витязь сфокусировал взгляд на Владе, хотел что-то сказать, но не успел. Лопатин и сам понял, что поторопился праздновать победу. Каким чудом он смог уклониться от выстрела, сам потом не мог сообразить. Видно, просто заметил краем глаза движение и начал двигаться до того, как стрелок нажал на спусковой крючок. Зараза, эти походу отстали, поэтому и не участвовали до сих пор, и патроны у них есть. Из-под деревьев ниже по склону выбегал еще десяток противников. Прямо на ходу четверо из них будто споткнулись, упали на колени, но встали уже волки. До сих пор Владу не доводилось посмотреть на процесс превращения. Впрочем, и сейчас уложить в голове новые впечатления не получилось. Оставшиеся в человеческой форме оборотни приостановились на секунду и начали стрелять во Влада. Парень даже не пытался уклоняться, вместо этого переместился за спину стрелявшим. Полоснул очередью из автомата. Подстрелить удалось только одного. Противники будто чувствовали угрозу, ухитрялись уклоняться и стреляли в ответ. Влад такой ловкостью похвастаться не мог, поэтому ему пришлось перемещаться. Раз за разом он телепортировался в самые неожиданные места, но даже прицелиться не успевал, приходилось снова уходить. «Да они меня на слух находят», — сообразил Влад. «Волки чуткие и как-то сигнализируют товарищам». Ситуация патовая. Подобраться поближе к противникам не получается. Те не дураки, рассредоточились, так что стоило Владу оказаться возле кого-то из приганов, и в него начинали стрелять. Издалека тоже не получалось ничего сделать. и пока пытался, рожок у автомата опустел наполовину. В надежде на помощь глянул на Витязя, но тот, похоже, был совсем плох. Все еще стоял на одном колене, но крови вокруг было как-то чересчур много. «Не станет. Блин, и чего я рванул без всего? Сейчас бы бросить ту самодельную гранату в этих, было бы в самый раз». И как будто в ответ на его мысли, там, где стояли противники, вдруг от разрыва взметнулся снег. Рвануло раз, другой, третий. Такого противники не ожидали. Мгновенно оценив обстановку, они бросились бежать обратно за деревья. Те трое, кто выжил, два волка и Сприган в человеческой форме. Но тут уже Влад не сплоховал. Теперь, когда за грохотом взрывов до человека никому не было дела, парень смог переместиться поближе и добил всех троих. «Нехорошо убивать убегающих, но мало ли кого они еще приведут», – пробормотал парень, глядя, как валится в снег последний волк. Стремительная ювелирно опустилась на единственный свободный пятачок перед перевалом. Гарпунщики отправились дальше. Видно, здесь остановиться не получалось. «Ай, вот этого хочу!» – первый на твердь выбежала шмяка. «Смотри, какой хорошенькой, бородатенькой!» Витязь медленно повалился на бок. Меч он так и не выронил.